Часть первая. Он нехотя утопил кнопку, большую, прямоугольную, белую, вроде укороченной клавиши пианино. За дверью сразу же забринчала музыка. Им показалось, что ксилофонные молоточки выбили мелодию, похожую на начало Мендельсоновского свадебного марша. «Говори ты», — быстро сказал он. «Почему?» — шепотом возразила девушка. «Твоя идея». Замок щелкнул, тоже мелодично, словно попытался продолжить тему звонка. Дверь бесшумно приоткрылась. На пороге стояла женщина и молча смотрела на них. Это молчание чуть затянулось, потому что никто из пришедших не хотел говорить первым. «Нам Аделаиду Сергеевну», — наконец произнес он. Женщина в дверном проеме отступила назад, показывая, что они могут войти. Парень и девушка осторожно протиснулись. Сзади, вроде бы сама, дверь захлопнулась тем же легким звоном. В передней был полумрак. Зеленоватый рассеянный свет падал из круглого окошка ниши, как из иллюминатора, за которым, казалось, лежит толща океана. Хозяйка темнела плотной фигурой, выжидая. «Мы хотели бы...» — начал он и замолчал, подбирая слово. «Погадать...» — досказала его спутница. «Вытрите ноги», — предложила хозяйка. Они усердно заскребли подошвами по какому-то липкому мягкому коврику. «Проходите». Большая комната ударила в глаза ярким светом. Казалось, что все тут излучало сияние. Стены, забранные в рост человека глянцевой тканью, хрустальная люстра, игравшая мелкими гранями, как колотый лед. Цветное стекло висячих полок, белый пушистый ковер, отливающий тусклым оловянным блеском. «Садитесь», — услышали они откуда-то голос хозяйки, которая исчезла, пока гости рассматривали комнату. Они напряженно опустились в мягкие кресла, расположенные так, чтобы их ноги остались на паркете и только носками касались коврового ворса. «Хотите погадать?» — спросил их низкий грудной голос. И тогда увидели туфли, на которых пряжки играли теми же огоньками, что и люстра. Чулки цвета лучшего южного загара, туго обтягивающие ноги, особенно повыше колен, до первой пуговицы платья-халата. Руки кремовые, как и чулки, с блестками колец и перстней. И черную тень, которая отрезала ее чуть повыше второй пуговицы, но ниже груди. Аделаида Сергеевна неясно белела лицом между торцами высоченного шкафа-пенала и еще каким-то сооружением из дерева и стекла. Рядом стоял маленький столик из черного мрамора, который, казалось, бросал свою черную тень на ее лицо. Кроме телефона на столике ничего не было. «Значит, хотите гадать», — повторила хозяйка. «А, наверное, комсомольцы». «Нам дали ваш адрес», — начал он. «Я молодой человек, не гадалка, я предсказательница». «Нам все равно, лишь бы правду», — забеспокоилась девушка. «Что желаете узнать?» «Аделаида Сергеевна», — стараясь говорить строже, начал он. «Мы хотим пожениться». Валентина уже была замужем, есть ребенок. Вот и решили, чтобы, значит, не портить мою судьбу, ее и ребенка. Любовь-то любовью, а жизнь есть жизнь. «Ведь в ЗАГСе не посоветуешься», — вставила Валентина. «Хотите выяснить совместимость», — определила хозяйка. «50 рублей». «Дороговато», — удивился он. «Дороговато?» Удивилась и Аделаида Сергеевна. «Узнать свою судьбу за 50 рублей дороговато? Молодой человек, я вам сообщу банальный факт. Бутылка дешевого коньяка стоит 10». Видимо, от негодования она ерзнула в своем полумраке, и нижняя пуговица платья-халата расстегнулась, обнажив всю ногу и розовое, уже не загорелое тело над чулком. Он быстро перевел взгляд на ковер, и когда поднял глаза, то пуговица была застегнута. «Хорошо», — глухо согласился он, заметно краснея. «Ну», — произнесла она так, что он это «ну» понял мгновенно, Торопливо полез в карман, ощупью насчитал 5 десяток и положил их рядом с телефоном. «Ну», — повторила Аделаида Сергеевна, и сейчас она значила, что с формальностями покончено. Гости выжидательно и незаметно напряглись. Они уже не знали, что их теперь больше интересует — будущее или способ предсказания. «Рой», — сказала хозяйка, — «принеси молодому человеку закурить». Они удивленно повернули головы, но в комнате никого не было. Когда же посмотрели на хозяйку, то внизу, чуть не под ногами, послышался странный звук, словно кто-то полз по ковру. Парень и девушка опять дернули головами. Посреди комнаты стояла громадная белесая овчарка. Она нехотя подошла к полке, встала на задние лапы, взяла зубами маленький подносик и осторожно просеменила к гостям. На круглой лакированной поверхности, разрисованной бутончиками, лежала голубая зажигалка и золотистая пачка импортных сигарет. «Попробуйте моих», — негромко предложила Аделаида Сергеевна, словно увидела сквозь ткань пиджака пачку друга в его кармане. Он закурил, с трудом шевеля одубевшими пальцами и потихоньку злясь, что не может справиться с двумя маленькими предметами. И как она узнала, что он курящий? Стоило вернуть зажигалку на подносик, как собака отнесла его и встала посреди комнаты, посматривая на хозяйку. «Рой», — укоризненно сказала та, — «угости и девушку». Овчарка вернулась к полке и, осторожно клацнув зубами, сняла корзиночку из деревянных полированных реечек, такую они видели в магазине сувениров. Принесла ее не спеша, прихватив пастью длинную гнутую ручку. Валентина взяла конфету, не спуская глаз с собаки. Овчарка тут же повернулась, водворила корзиночку на место и легла посреди ковра. «Роюшка, ты же будешь мешать», — заметила Аделаида Сергеевна. У овчарки дрогнуло острие ушей. Она убрала язык, встала и степенно прошла к секретеру красного дерева, за которым пропала, как замуровалась в стену. «Начнем. Молодой человек, пройдите в соседнюю комнату и сядьте за стол. Когда мигнет лампочка, снимите трубку». Он поднялся и неуклюже прошагал за дверь, на которую она показала. В маленькой комнатушке ничего не было, кроме столика, стула и телефона. Даже окон не было. Пустые стены неопределенного серого цвета освещались тусклой лампочкой без абажура. Застойный воздух отдавал лежалым тряпьем и рассохшейся бумагой. Тишина шуршала обоями. Видимо, это была кладовка, идеальная комната для размышлений, потому что глаза и уши тут отключались. У телефона стояла крохотная пепельница, окурка на три. Он торопливо вдавил туда начатую сигарету, и тут же где-то в углу мигнула синяя лампочка. Он взял трубку. «Единственное условие», — произнес бесцветный, как у робота, голос. «Отвечать честно. Первый вопрос. Что вы делаете, когда вам не спится? Подумайте». «Мне всегда спится», — удивился он. В трубке что-то щелкнуло. Он подержал ее, раза два дунул и неуверенно положил. Возможно, стоило бы сказать, что если в библиотеке попадался детектив, то не спал часов до трех. Лампа опять мигнула. Он схватил трубку. «Кого больше любите, детей или собак? Подумайте». Он помолчал, заколебавшись. Детей никогда не имел, а собак держал не раз. Но было велено говорить правду. «Собак!» Трубка щелкнула. Он понял, что на аппарат ее можно и не класть, поскольку связь отключалась где-то в другом месте. «Зря сказал про собак. Цинизм это. Любить их больше детей». Лампа мигнула. «Да?» — спросил он, забывшись. «Ваш самый любимый цвет. Подумайте». Он старался думать, но думать было не о чем. «Все одинаковы». Трубка отключилась. Вроде бы замолчала надолго, и он пожалел, что притушил сигарету. Тянуло курить. Даже стало как-то не по себе, и успела мелькнуть мысль о воздухе, которого здесь явно не доставало. Затем показалось, что сзади кто-то стоит и дышит ему в спину. Он обернулся. Серая пустая стена, на которой ничего нет, даже гвоздя не вбито. Он опустил глаза и вздрогнул. Взгляд уперся в красную пасть, дышащую жарко и сильно. Собака наблюдала за ним, принюхиваясь к постороннему запаху, влажным антрацитно-блестящим носом. Это был Рой. Нет, скорее всего, другая собака, потому что дверь не открывалась. Но когда он входил, овчарки в комнате не было. Свет мигнул. Трубку он к уху поднес запоздало, когда та уже повторила вопрос. «Пробуете ли вилкой хлеб в булочной? Подумайте». «Не пробую». И через считанные секунды опять синее мигание и новый вопрос. «По лестнице поднимаетесь пешком или обязательно ждете лифта? Подумайте». «Поднимаюсь, если испорчен». Вопросы пошли чаще, и его уже не просили думать. Да он и не мог, косясь на собаку, которая то появлялась, то пропадала. Может быть, на 30-м мигании он наконец-то услышал. «Последний вопрос. Если жмет ботинок, на кого вы злитесь?» «На ботинок», — буркнул он. «Возвращайтесь», — приказал голос. В большой комнате пришлось зажмурить глаза. Там ничего не изменилось. Так же стесненно сидела его невеста, которой, как он догадался, тоже задавали вопросы. И также хозяйка пребывала в тени. «Нет, изменилось». Со столика исчезли деньги. До руки Аделаиды Сергеевны теперь вертели миниатюрный вычислительный приборчик с кнопочками и бегающими зелеными цифрами. «Молодые люди», — чуть торжественно произнесла она, — «можете вступать в брак. Вам ничего не грозит. У вас положительная флюктуация». Они сидели молча, выжидая продолжения. Хозяйка убрала приборчик в темноту и заговорила тоном научных докладов. «При взятой мною репрезентативности коэффициент совместимости приближается к единице. Хотите точнее?» «Хотим», — тихо согласился он. «Коэффициент составляет 86,3. Это значит, что развод может случиться не раньше, чем через 15 лет». «А все-таки может случиться?» — спросила невеста. «Дальше 15 лет я кривую не пролонгирую. Неужели вам мало?» Хозяйка усмехнулась в своем полумраке. Было слышно, как она усмехнулась. «Дело в том, молодые люди, что для дальнейшего прогноза нужны те качества, которые вы будете иметь через 15 лет. Они мне неизвестны, вам тоже». «Хватит и 15, согласился он. «У вас будут мелкие стычки и временные разрывы. Их можно избежать. Всю жизнь опасайтесь одного друга дома. Пока точно не знаю, мужчина это или женщина. Не оклеивайте стены красными обоями. И никогда не носите красных шарфов». Она помолчала и приглушенно добавила. «Каждая семья имеет свой положительный знак. Кто его знает, тот будет жить в мире. Я скажу ваш, чай должен заваривать мужчина. Вы меня поняли, молодой человек?» Он кивнул. «Тогда все», — устало произнесла Аделаида Сергеевна и бросила в пространство. «Рой, проводи их». Они торопливо встали и сразу пошли, стремясь исчезнуть до появления овчарки. Но Рой уже стоял в зеленой передней. Они медленно обошли его и выскочили на лестницу. Дверь распахнулась почти сама. И тут же звонко закрылась, словно Рой захлопнул ее лапой. Да они в этом и не сомневались. На улице она разжала кулак. Там сплющилась теплая шоколадная конфета. «Я не видел ее лица», — сказал он. Заявление. Прокурору Зареченского района. От гражданина Смирнова А.Н. В апреле месяце я со своей невестой Валентиной Турковой узнал адрес гражданки Калязиной Аделаиды Сергеевны, которая якобы гадает и может делать то, от чего волосы встают дыбом. Любовь любовью, а ошибиться в браке кому охота? Поэтому пошли. Калязина предсказала нам долгую совместную жизнь, взяв за это 50 рублей. Хотя мы с гражданкой Турковой вступили в законный брак, однако сделали это не по предсказанию, а по любви. Поступок Калязина считаю сплошным жульничеством и прошу взыскать с Калязиной в мою пользу 50 рублей. Из дневника следователя. «Мой день. Утром допрашивал свидетеля о кладовщице, у которой большая недостача. Попросил охарактеризовать ее. Свидетель думал и, наконец, произнес. У нее ум с телом не в согласии. После длительного разговора выяснилось, что у кладовщицы хорошая фигура, но легкомысленный ум, что привело ее к аморальному поведению. А ведь неплохо. Ум с телом не в согласии. У красивого человека должен быть и красивый ум. Потом допрашивал лаборантку из поликлиники о хулиганских действиях гражданина Конопелька, показания которой состояли из одной фразы: «Я ничего не видела, потому что с крови ушла на мочу». Видимо, чем ниже культурный уровень, тем труднее допрашивать этого человека. Впрочем, тем труднее распознать ложь, чем выше культурный уровень. Затем было совещание у прокурора района. У преступности надо выбивать почву, чтобы и корней не оставалось. А после составлял обвинительное заключение до 6 часов. И все. И только-то. А дня нет.